13. Крестовое воинство. Свобода. Если хочешь жить. 1. На свете было мало такого, что оказалось бы не под силу Adeptus Exemptus Тысячи Сынов, имеющему в своем распоряжении мощь Великого Океана. Но даже Фозису Ткару пришлось бы попотеть, чтобы создать телекинетический щит, способные выстоять против такого множества орудий. Адхарва мог бы защитить подобным образом самого себя, но остальные члены крестового воинства непременно погибнут, а они до поры до времени были нужны ему живыми. Адхарва вышел за ограничивающие пределы своей камеры, и его тело снова наводнило энергия. Ему хотелось наслаждаться этим моментом, упиваться возвращением полной гаммы его способностей и ясностью мышления, снова бывших к его услугам. Но его недруги и Ока подкинули ему работы. Из огрызка шеи кустодия Утама лилась кровь. Она стекала по кисти Адхарвы и струилась вниз по его руке. Из раны торчал расщепленный кончик сломанного позвоночника. Еще несколько секунд, и серое вещество внутри станет бесполезным. Но у него не было даже этих мгновений. Орудия на стенах пещеры открыли огонь, и лавина лазерных лучей и обычных боеприпасов заглушила громкую какофонию сигналов тревоги. На парящий остров, накрытый ураганом выстрелов, сыпались тысячи снарядов. Адхарва нырнул в камеру, еще недавно служившую пристанищем Тагору. Сам сержант Пожирателей Миров распластался вдоль ее внешних стен, будучи то ли слишком тупым, то ли чересчур гордым, чтобы укрыться внутри. «Можешь это остановить?» – проорал Тагор. Его голос почти затерялся в нарастающем шквале выстрелов. Воздух наполнился едким дымом пороховых газов и клубящимися облаками размолотого в пыль пермакрита. Снаряды чавкали о казематные блоки, отгрызая от них куски, подобно некротическим штаммам вирусов, атакующим здоровые клетки. «Посмотрим!» — выкрикнул Адхарва в ответ, втискивая свое сознание в голову кустодия и направляя живительную энергию варпа в мириады умирающих кровеносных сосудов в попытке сдержать смерть мозга. Голова испустила вздох, распахнув рот в беззвучном крике. Адхарва ощутил потрескивание нервной деятельности в судорожно активирующихся синапсах и состыковал свой разум с умирающим мозгом. Он вынуждал его вернуться к жизни при помощи энергии имматериума, реанимируя с ее помощью стоящие на грани гибели клетки. Где-то на краю его восприятия покалывал ужас Атама, и Адхарва на миг задумался, какого рода осознание все еще мог сохранять мертвый кустодий. Чем больше клеток мозга Утама возвращались к жизни, тем сильнее рос его безумный ужас, но пока что воин Тысячи Сынов с ним справлялся. Адхарва, чьи умственные процессы были настроены на ритмы паванидов шестого исчисления, изменил структуру своего тела на основе знаний, только что добытых из крови кустодия, так, чтобы его биометрические параметры более точно соответствовали его бывшему тюремщику. Хотя облик Адхарвы и не изменился, на клеточном уровне плоть внутри него надела на себя личину Утама Луны Хэша Удара. Это был грубый обман, придуманный в спешке, и ему не удастся долго водить за нос ни один из генетических анализаторов. Но есть шанс, что выигранного времени хватит. Адхарве предстояло ознакомиться со многим из того, что знал Утам, со схемой к Хангма-Марву, с правилами и процедурами обеспечения безопасности, со списком охранного контингента, и, что самое важное, с ее входами и выходами. Однако в текущей ситуации первым пунктом в списке сведений, которые необходимо вырвать из головы мертвеца, стояли коды отключения орудий пещеры. Адхарва сделал глубокий вдох, накрывая себя колпаком телекинетического щита самой примитивной разновидности, и шагнул из камеры. На него обрушился удар снаряда, которого хватило бы, чтобы в мгновение ока выкосить целую роту солдат имперской армии. Но защита пока что держалась надежно. Адхарве казалось, что все до единого орудия на стенах пещеры целят прямо в него, и он понимал, что у него не будет много времени на претворение в жизнь своей идеи. «Всем орудиям прекратить огонь и отключить питание!» — выкрикнул он. Его голос был такой совершенной имитацией Утама Луны Хеша Удара, что ни один вокс-анализатор на свете не усомнился бы в личности его обладателя. Автоматизация Омега-Омикрон-9-3-Примус. Оглушительный шквал огня мгновенно прекратился. Все орудия втянулись в бронированные гнезда и отключились. Ветерки, порожденные резко повысившейся температурой и пролетом десятков тысяч расстрелянных боеприпасов, носили дым и пыль. По контрасту с тем, что творилось раньше, завывание сигналов тревоги казалось почти что беззвучным. Атхарва перестал поддерживать свой телекинетический щит и с облегчением перевел дух, когда в удушливых облаках пыли показались человеческие силуэты. Их было пятеро, и хотя невообразимо сложная наука и позволяла всем им существенно превзойти размерами обычных людей, их манера двигаться явно восходила к шаблону Homo sapiens. Первыми, кто появился из пыли, были близнецы Супха и Асупха, головорез с замашками мясника и ассасин. Оба были пожирателями миров и крепкими орешками. Ни один не имел на себе той кошмарной аугметики, которая была у Тагора. Но напряженно-агрессивная поза их тел была такой же, как и у брата-сержанта. За ними следовал Гефюа, один из легиона Мартариона, такой огромный и основательный, что остальные члены крестового воинства наградили его прозвищем Голиаф, по имени гиганта из древнего мифа. Рядом с ним трусил Аргентус Киран, высокий широкоплечий мечник. Этих двоих связывала совершенно нетипичная дружба. Ибо кто мог бы подумать, что воины из легиона детей императора и гвардии смерти смогут нащупать такую обширную общую почву. Последним появился Севериан, которому его собратья дали прозвище Волк за ту таинственность и одиночество, которые пронизывали его жизненный путь. Атхарва едва его знал, но этот воин занимал особенное положение среди бойцов крестового воинства, поскольку относился к легиону Хоруса Луперкаля. Крестовое воинство. Сейчас это название звучало издевкой. Троица пожирателей миров приветствовала друг друга сжатыми в кулаки руками и первобытной похвальбой своей силой, хотя Атхарва заметил в этом ритуальном бахвальстве едва уловимые признаки соблюдения субординации. Наклон головы и степень открытия горла четко определяли, кто был альфа-самцом, а кто его подчиненными. Атхарве захотелось улыбнуться, но он знал, что Тагор не одобрит, если его воинов начнут анализировать с подобной точки зрения. Тагор подхватил алебарду Кустодия, который погиб первым, и удовлетворенно заворчал, убеждаясь в остроте ее лезвия. Он отломил ее древко прямо под режущей кромкой, так что оставшееся стало выглядеть скорее как секач с длинным клинком. Супха поднял оружие, которое Тагор повредил во время схватки с Утамом. «Как это мы освободились?» — спросил Киран, подбирая валяющийся плазменный карабин. В его руках оружие выглядело до абсурда крошечным, но он отломил спусковую скобу, и оно стало пригодным к использованию. «Твоя работа, Атхарва!» «Ни Гефюа, ни Асупха не снизошли до оружия смертных. А вот Севериан вытянул клинок из заплечных ножен мертвого солдата в малиновой броне. В руках покойного этот меч выглядел бы чудовищным двуручником, способным располовинить людей. Но для лунного волка он был не более чем гладиусом. «Это и в самом деле моя работа», — ответил Атхарва, уже труся к ведущему с острова мосту. «Но объяснения могут подождать до тех пор, пока мы не вырвемся из горы». Тагор бежал рядом с ним, бросая настороженные взгляды на молчащие орудия. «Как ты это провернул?» — требовательно спросил он. Его речь все еще была невнятной из-за остаточного воздействия боевых медикаментов и стресса, вызванного схваткой с Кустодием. Атхарва отрицательно потряс головой. «Слишком долго объяснять». Пожиратель миров стиснул плечо его руки в своей мощной хватке. «Атхарва, я не дурак, скажи мне». Атхарва на мгновение задумался. Как он в принципе может объяснить хитрости биопсионической инженерии воину из легиона пожирателей миров? Это будет столь же тщетным занятием, как разливаться соловьем перед амебой, рассуждая о недостатках Пандора Джена, как ученого на фоне достижений Азика Аримана. Он продемонстрировал ему оторванную голову. До того, как мозг Кустодия прекратил свои действия, мне удалось извлечь из него коды отключения. Тагор уставился на голову убитого им человека с мрачной зачарованностью во взгляде. «Ты говорил его голосом», — сказал пожиратель миров. «Что ж, не такой уж он и примитив». «Я талантливый имитатор», — ответил Адхарва, снова задействовав кроху своих умений для изменения плотности и длины голосовых связок, так, чтобы совпасть по этим параметрам с кустодием Утамом. Мост отозвался звоном на тяжелую поступь космических десантников, направляющихся к скальному выступу на краю бездонной пропасти. Воины сошли с моста и остановились. Каждый из них отдавал себе отчет в значимости этого момента. Они освободились из своих камер, но им все еще предстояло сражаться, чтобы они могли назвать себя свободными по-настоящему. Адхарва ощутил на себе взгляд Кирана. «Эта голова все еще жива?» — спросил воин из легиона детей Императора с гримасой отвращения на лице. В те времена, когда их почитали как представителей легионов-завоевателей, он носил шевелюру, который был искусственно придан белый, как у альбиноса, цвет. Но оказавшись в заключении, он остался без своих красителей, и теперь в волосах на его висках просвечивали темные корни. «В некотором роде», — ответил Адхарва, — «я могу воспользоваться ею, чтобы провести нас мимо орудий, но нам следует поторопиться, чтобы синаптические связи не деградировали до той точки, за которой я больше не смогу поддерживать их функциональность». «Ты обесчестил павшего врага», — заявил Субха, напирая на Адхарву. Воин Тысячи Сынов бросил раздраженный взгляд в направлении Тагора. И хотя в том, что касалось осквернения вражеского трупа, сержант Пожирателей Миров явно разделял чувства Субхи, он понимающе кивнул. Тагор ударил кулаком по груди в старинном салюте объединения, который казался более подходящим к их статусу пленников, нежели Аквила. «Мы, Пожиратели Миров, Субха», — сказал Тагор. «Ты присутствовал при великом разрывании цепей. Мы поклялись, что не будем ничьими рабами. Помнишь?» «Я помню», — свирепо прорычал Субха, стиснув кулаки. «Мы все помним», — добавил его близнец. «Железные кандалы не раньше алой тропы». «Достойные слова», — произнес Тагор, указывая жестом по ту сторону каменной арки прохода, перед которым они стояли. «Слова, согласно которым следует жить. Слова, наполненные смыслом». «Слова Ангрона», — сказал Субха так, словно это закрывало вопрос, но Адхарва успел заметить те беспокойные взгляды, которыми обменялись Асубха и Тагор. «За этой аркой лежит свобода, но эту свободу надлежит завоевать кровью», — продолжил Тагор, поигрывая клинком алебарды. «Мы покажем нашим врагам, что случается, когда на пожирателя миров надевают цепи». «Мы теряем время», — заговорил Севериан, — «нам нужно идти немедленно». «Первая здравая мысль из всего вышесказанного», — пробурчал Гифьюа. «Как будто мы не все поляжем, пытаясь унести ноги из этого места. Но, по крайней мере, мы умрем стоя, сойдясь в схватке с нашими врагами». «Умрем?» — переспросил Киран. «Какая же сила сможет свалить Голиафа? Дружище, ты слишком здоровенный и упрямый, чтобы умереть». «Любого из нас может прибрать смерть, Киран», — ответил Гифьюа. «Даже меня».